Глава 25. Бриллиантовая дверь. 1986 год. Проходили годы, старела мать, рос сын. Зиму сменяло лето. На завтрак Витя съедал булку с колбасой. Мать ездила от метро «Молодежная», куда их переселили, на Арбат покупать сыну любимую докторскую колбасу. Раз в месяц Витя навещал Юрика, играли в шахматы. В мире происходила какая-то политика, которую Витя совершенно не замечал. Витя не видел никакой связи между компьютерным моделированием клетки и размещением ракет средней дальности в Европе, встречей Горбачева и Рейгана в Рейкьявике или переговорами в Женеве. Перспектива ядерной войны временно отодвинулась, но Витю и это не занимало. Он предположить не мог, до какой степени судьба всех блестящих разработок лаборатории, гениального шефа, всех одержимых наукой сотрудников и его личная судьба зависит от того, договорятся ли русские с американцами. Более близкий к Вите процесс, происходящий в его собственной квартире, тоже не был им замечен. Варвара увлеклась какой-то дешевой эзотерикой, посещала подпольные кружки, собрания целителей и магов и намерена была исправить свою карму, которая представлялась ей чем-то конкретным и весомым, вроде куска мяса или нового шкафа. Этому сопутствовала, конечно, и заряженная вода, и жгучий интерес к НЛО, соединенный со страхом бесов и всякой прочей нечисти. Варвара Васильевна начала свою деятельность с чистки Витиной кармы на расстоянии, о чем она благоразумно ему не сообщила. Приблизительно в это же время, сближение СССР и США и чистки Витиной кармы, в лабораторию пришло из Америки приглашение на конференцию по моделированию биологических процессов. Приглашали заведующего лабораторией, Витю, и еще одного сотрудника-еврея. Заведующий был не выездной, потому как участвовал в каких-то тайно-военных ученых советах. Еврей, само собой, был под подозрением, и единственным почти стерильным лицом был Виктор Чеботарев. Гриши к этому времени в лаборатории уже не было, он еще в 82-м эмигрировал в Израиль, и общение с ним сводилось к прочтению научных статей, появляющихся в мировых научных журналах. Приглашение обсудили в деталях, решено было отправить Виктора Чеботарева с обширным докладом, в котором суммировались работы лаборатории последних лет. 1986 год был годом политического потепления. Самолеты из Москвы в Нью-Йорк летали полнехонькими, и Витя затерялся в толпе еврейских эмигрантов, покидающих СССР навеки. Витя летел в командировку сроком на 10 дней с большим докладом. Перед отъездом Юрик дал ему список пластинок, без которых жизнь его была неполна. Варвара Васильевна провожала сына в Шереметьево, исполненная противоречивыми чувствами. Они клубились и рвали ее на части. Гордость и страх. Она опасалась, что в Америке сын подвергнется каким-то ужасным психотропным атакам со стороны империалистов, но одновременно испытывала тщеславное удовлетворение, что он летит в командировку не в какую-нибудь чахлую Венгрию или Польшу, а в самую Америку. Еще дома она сунула ему в чемодан бутерброды в пергаментной бумаге, но в аэропорту сообразила, что чемодан он сдал в багаж вместе с питанием, стала требовать, чтобы чемодан с бутербродами вернули, но Витя никак не мог понять, о чем она беспокоится. Варвара почувствовала свою глубокую беспомощность перед лицом мира, в котором чемоданы летают через океан вместе с бутербродами, а ни одна из ее важных жизненных проблем не поддается решению ни на материалистическом, ни на мистическом уровне. Она заплакала, Витя индифферентно ее утешал. «Ты бесчувственный», — сказала она ему на прощание, утирая злые слезы. До сих пор она так и не знала, гений ее сын или так себе, неудачник. Правда, одна ясновидящая подруга сообщила ей, что перед ее Виктором сейчас открываются три двери — серебряная, золотая и бриллиантовая. И что он сейчас не сделает, все будет хорошо. Самолет взлетел. Варвара Васильевна смотрела на летное поле и тихонько про себя молилась, пусть дверка-то будет бриллиантовая. В аэропорту Кеннеди, Нью-Йорк, Витю встретил Гриша в пестренькой тюбетеечке, в которой Витя не распознал кипу. Они не виделись 4 года. Гриша прилетел 2 днями раньше из Израиля. Он к этому времени работал в Хайфском политехникуме, занимаясь одновременно не только клеточными мембранами, но и изучением Библии. Встреча друзей была самой сердечной, на которую Витя был способен. Они сидели в тесном гостиничном номере. Выбитый из колеи Витя после 10-часового перелета и свежий, жадный до разговора Гриша. Вопрос, который его занимал уже много лет, был нешуточный. Что чему предшествовало в мире? Идея живой клетки или компьютер? Сперва возникли компьютеры. Каждая живая клетка — это компьютер, и компьютер квантовый. Витя морщился. То ли голова его еще не переключилась на американское время, то ли Гриша нес околесицу. «Нет, ты что-то несуразное говоришь. Молекулярный компьютер клетки работает с ДНК. ДНК программирует его работу. Откуда квантовый компьютер-то?» «Это вытекает из энергетических соображений. Мощности в молекулярном компьютере не хватит. Больше тебе скажу. Квантовый компьютер должен быть акустическим. Тексты огромные. Божественные тексты огромные. И компьютеры биологические должны быть очень мощными». Витя только пожимал плечами и прерывал Гришины вдохновенные научно-религиозные заявления охлаждающими репликами. «Здесь не понял. Какие божественные тексты? Ты весь процесс эволюции хочешь как божественный текст прочитать? Это недоказуемо». Гриша огорчался, горячился, потел, но обратить Витасю в свою веру ему не удавалось. В конце концов, расхождения зашли так далеко, что Витя заявил, лично ему за все годы работы концепция творца и божественного текста ни разу не понадобилась. Легко без этого обходился. Гриша со свойственной ему горячностью возражал. «Это же очевидно, что первичный текст дан Творцом, и то, чем все мы заняты, расшифровка этого первоначального текста». «Нет-нет, я занят конкретным делом, пишу конкретные программы, и это довольно простые тексты, а биохимики проверяют, насколько они соответствуют реальным синтезам в клетке. Все это не имеет отношения к замыслу твоего Творца. Все, сплю», — закончил свое высказывание Витя, — и мгновенно заснул, уронив голову на отвал кресла. Следующие 2 дня прошли в деловой суете. Витя довольно свободно говорил по-английски, но плохо понимал собеседников, и Гриша постоянно при нем находился, еще более чем в школьные годы, они все еще напоминали героев Сервантеса. Гриша был розов и толст, Витя высок и довольно нелеп в парадном костюме с коротковатыми брючными и рукавами. Варвара Васильевна, покупавшая ему перед отъездом этот наряд, не смогла добыть нужного размера. Бритвенный тазик на голове заменяли бесформенные кудри, подстриженные твердой и малохудожественной рукой все той же Варвары Васильевны. Однако, несмотря на технические промахи в экипировке сына, молитвы свои Варвара Васильевна до Господа Бога, видимо, донесла. После Витиного успешного доклада бриллиантовая дверка и впрямь открылась. Выглядела она, впрочем, как обычная деревянная входная дверь в Stony Brook University, Нью-Йорк, на Лонг-Айленде, в прекрасную университетскую лабораторию, куда его пригласили на работу. Скорее всего, он не решился бы принять такое рискованное предложение, но Гриша, выступавший в роли переводчика в разговоре Вити со знаменитым американским ученым и высоко оценивший сделанный доклад, стонал, хлопал в ладони и вскидывал их к небу. «Витася, шанс! Какой шанс? Супер! Такая лаборатория! Да сюда в очередь 100 человек за дверью стоят! По заслугам! Ты еще Нобелевку получишь, а в Москве получишь только метлой под зад!» Гриша радовался этому предложению больше, чем Вите. На прощание Гриша пошутил. «Сначала я тебе принес Ветхий Завет в виде Хаусдорфа, а потом Новый Завет в виде Шрёдингера. Но в этом месте ты просто не сможешь не понять, что все мы заняты одной общей задачей — расшифровкой того языка, без которого не существовало бы в мире ни одно живое существо. Текст, Витася, божественный текст, ничего более важного в мире нет». Виктор подумал и принял предложение. У него был свой резон. Лаборатория была первоклассная, и он понимал, что здесь он будет работать более эффективно, чем в Москве. Мелькнуло, что, возможно, он долгое время не увидит ни мать, ни сына, но на этой мысли он не задержался. Для начала его поселили в кампусе, а через месяц он перебрался в съемную квартиру в 10 минутах ходьбы от кампуса. Снять квартиру помогла сотрудница из университетской администрации, высоченная пожилая девушка ирландского происхождения по имени Марта. В советском посольстве сначала обиделись, а потом чудесным образом все растопталось. Виктор Чеботарев даже не был объявлен невозвращенцем. Задним числом оформили как обмен научными кадрами.